Глава 8. Чёрт! Мысленно отругав свой своевольный организм, решивший сдать меня с потрохами, на будущее сделала себе зарубку — никогда не шпионить на пустой желудок. Чревато. Доброе утро. Открыв дверь, мило улыбнувшись сначала лорду, у которого почему-то округлились глаза, а затем и магу, который мне не понравился с первого взгляда, я прошла в кабинет и, немножко подумав, расположилась во втором кресле, справа от рабочего стола Юмирая. «Простите, не хотела показаться бестактной и мешать вашей беседе». «Вы уже восстановились?» Вернув глазам нормальный размер, лорд внимательным и цепким взглядом прошелся по моему лицу, задержав взгляд на шее. К сожалению, совушка была не очень аккуратной и, расцарапав мне плечо, задела и шею, где сейчас красовалась тотемная татуировка в виде голубого перышка. Небольшого, но очень хорошо видимого и буквально бросающегося в глаза из-за своей фосфорисцирующей окраски. Единственное, что радовало, причем безмерно, так это то, что пропали все энергетические линии, как и положено, заняв свое место внутри моего тела, а не снаружи, как раньше. «Да». «В полной мере». Вежливо кивнув, я перевела взгляд на молодого мага, который рассматривал меня с нескрываемым интересом. Сейчас, сама став полноценной птицей, я без труда видела, кому какой крылатый хищник покровительствовал, и на основе этого могла составлять первое впечатление о собеседнике. Так вот, этот филин слишком много о себе мнил. Слишком. «Здравствуйте. Мы с вами еще не знакомы». «Лорд Майнер, леди Виктория, ваш учитель магии». «О!» — не справившись с эмоциями и не удержав ироничного хмыка, я уточнила. «А вы, простите, маг какого направления?» «Если вы намекаете на то, что я буду вас учить драконьей магии ледяного пламени, вы ошибаетесь». Сумев удивить меня уровнем своей информированности, так что я даже переглянулась с ястребом, который тоже недовольно прищурился, Майнер широко и обезоруживающе улыбнулся. «Я всего лишь научу вас основам, которые преподают одаренным детям самого юного возраста, потому что, не зная их, вы не сможете в полной мере понять все остальное. Понимаю, вы удивлены и думаете, что хватит тех знаний, которые уже заложены генетическими изменениями, но, поверьте, их будет недостаточно. Не зная теоретических основ, вам будет довольно сложно пользоваться практическими навыками и умениями, которыми вы до этого пользовались интуитивно. Интуиция — это, конечно, очень хорошо, но не тогда, когда дело касается магии. В первую очередь, магия — это точная наука, а уже после... Майнер, не так быстро». Перебив мага, когда тот уже собрался, судя по маниакальному блеску в глазах, прочитать лекцию, а может и не одну, Юмирай натянуто улыбнулся недовольно осёкшемуся мужчине и уже более дружелюбно мне. «Виктория, вы завтракали?» «Нет, не было желания». «Зря. И на правах вашего опекуна сейчас я отправлю вас завтракать, а заодно и обедать. И лишь после того, как ваш желудок перестанет жаловаться на нерадивую владелицу, мы с вами продолжим общение». «А вы все еще мой опекун?» Удивившись именно этому, а не тому, как и каким способом он выпроваживал меня вон, я послушно встала, но все ждала ответа. «Да, Виктория, таково распоряжение Ее Величества, и вы обязаны ему подчиниться, потому что до сих пор находитесь под ее негласным покровительством и защитой. В ближайшие несколько месяцев вы останетесь под моей опекой, и именно мы, я и лорд Майнер, будем обучать вас всему, что положено знать леди вашего уровня, чтобы на ближайшем полуночном слете вы смогли не посрамить честь ее величества и подтвердить свой высокий статус полноценной высшей птицы. И если лорд Майнер будет обучать вас магии и всему, что необходимо вам как магу, то на мне лежит ответственность по акклиматизации вас в обществе и обучению этикету, танцам, политическим, экономическим и прочим дисциплинам». «Не поняла?» «Нет, в целом поняла. Не поняла в частности. Причем тут я и честь Ее Величества? И почему, черт побери, я не обрела обещанную ранее свободу и право выбора, а до сих пор что-то кому-то должна? А завтрак, Виктория? Не дав мне уточнить, лорд посуровил взглядом. Вы знаете, к чему может привести подобное пренебрежительное отношение к своему состоянию? Не знаете? Так вот, просвещу. Если и дальше вы будете пропускать завтраки, а также обеды и ужины, то в один прекрасный момент вы сами не заметите, как наброситесь на прислугу и начнете ее пожирать. Вы вампир, Виктория, не забывайте. И только неукоснительное безупречное восполнение энергии путем приема обычной человеческой пищи делает из вас высшего, разумного вампира, а не обезумевшего монстра. И не кривитесь. Пока вы не будете знать все о себе и вампирах в частности, мы просто не имеем права выпустить вас в мир. Это элементарно опасно как для вас, так и для окружающих. Вообще-то обидно. А еще чуется во всем сказанном скрытый подвох. К сожалению, в чем-то он прав. Пока я не знаю элементарного, я слишком легкая добыча для сильнейшего, которых тут, как оказалось, те же Шинаю, совсем немало. Не став хамить в ответ, хотя в первые секунды очень хотелось, я не без труда, но выдержала его недовольный взгляд, а затем послушно кивнула и, пробормотав, что прошу прощения и больше никогда не поступлю столь безответственно, вышла из кабинета. Даже дверью не хлопнула, а аккуратно прикрыла. Хотя хотелось совсем иного. «Козёл!» Скрипнув зубами, одновременно злясь на него и на себя, что снова дала ему повод указать мне на мое невежество, я отправилась прямиком на кухню, чтобы реализовать его приказ. В приказе же не было сказано, где именно и чем конкретно я должна позавтракать, верно? Добрый день. Без труда найдя кухню по запаху, я с широкой предвкушающей улыбкой энтузиаста и исследователя замерла в дверях огромного зала. Кстати, попутно немного напугав трех поварят и двух кухонных работниц. Повариха же, кстати, гномка, всего на секунду отвлекшись от большой кипящей кастрюли, окинула меня придирчивым взглядом, иронично приподняла бровь и махнула рукой, подзывая меня к себе. «Виктория?» «Да, верно». «Синтия, будем знакомы». «Что, кушать поди хочешь, совушка?» Насторожившись на ее осведомленность, но кивнув, была одарена еще одним, но уже более доброжелательным взглядом. «Да не боись. Сколько вас тут было таких? Уж с полувзгляда различать начала, кто есть кто. А уж кто голодный, так и подавно. А чего сюда-то пришла? С милордом повздорила, что ли? Или любопытство заела?» Смешавшись еще больше, потому что слишком уж проницательно вела себя эта уже немолодая и пошнотелая темноволосая гномка, я снова кивнула. «Ну, если не врать самой себе, то, и другое». «Это ты зря. Я про милорда. Суров, но благороден. Это о нем. Если и прикрикнет обидно порой, то только по делу. Работа у него такая, вас уму-разуму учить, да порядочных высших из вас делать, а никого попало. Так, давай-ка отойдем, нечего тебе тут одеждами пыль мне в кастрюле наметать. Вон, давай за столик». «Клюш пришла, то, наверное, не побрезгуешь тут позавтракать?» «Да, спасибо». Немного деморализованная напором энергичной поварихи, которая была мне едва ли по плечо, но при этом шире раза в три, я послушно села за указанный столик у окна и уже через несколько секунд не могла удержать блаженные улыбки, так и расползающиеся по губам. Запахи от многочисленных тарелок, расставленных передо мной в мгновение ока, были грандиозны и восхитительны. На некоторое время я выпала из реальности. Мутировавший организм был не кормлен аж с вечера, за что откровенно обижался на свою владелицу. А ведь время близилось уже к полудню. В себя я пришла лишь тогда, когда передо мной поставили десерт, убрав все предыдущие тарелки. «Блин, вот я проглот, а!» Смущенно почесав нос и кивком поблагодарив за поставленный рядом чайничек, я уже более внимательно присмотрелась к неизвестному содержимому креманки. Я, конечно, была не специалистом по десертам, но знала довольно многое. А вот этого не знала. Внешне десерт был похож на мороженое и одновременно мусс. Но вот на вкус... На вкус это был... бананово-ванильный крем, причем с привкусом киви. Хм. Что-то не так? Периодически поглядывающая на меня Синтия заметила неуместную задумчивость на моем лице и поспешила поинтересоваться причиной. Нет, все хорошо. Не могу понять, из чего и как сделано. Не поделитесь рецептом? Зачем? Просто интересно. Я в десертах небольшой специалист, но всегда интересно узнать что-то новое. Сама больше люблю готовить мясные и рыбные блюда, причем поострее, так что приходится сдерживаться, когда готовлю для дром. Блин! Осекшись на полуслове, потому что по скептичному выражению поварихи поняла, что говорю лишнее, я натянуто улыбнулась. Ну да. Наверное, леди тут вообще не знают, что такое кастрюля, да? Умеешь готовить? Иронично приподняв бровь, гномка даже отложила нож, которым до этого довольно споро орудовала. Ну, как бы да. Да, черт побери! И почему я должна скрывать? Это ведь не позорно, в конце концов. Да ладно. А что умеешь? Училась или как? Училась. Дома я работала поваром в ресторане до того, как меня укусили. Ого! Всерьез удивившись, женщина подошла ближе и села напротив. Это что-то новенькое. И как угораздило тебе? Они же обычно не кусают простых. В смысле? Ну там... Неопределенно помахав в воздухе коротенькими мясистыми пальцами, Синтия довольно пренебрежительно продолжила. По зиме художник у нас был, а летом моделька. До нее княжна какая-то, но, мне кажется, врала. А ты так просто призналась, что повариха. Это ж рабочая профессия. И что? Разве это повод ее стыдиться? Знаете, я бы намного больше поскромничала звать себя моделью, потому что на подобных леди клеймо некуда ставить. Пренебрежительно фыркнув в ответ, я вдруг подумала о том, что в этом мире может быть все иначе, и тут же немного сдала назад. Хотя, наверное, я могу быть и не права. Да права, права! Громко и заразительно хохотнув, женщина широко улыбнулась. «Что ж, раз ты у нас, дама незаносчивая и к знаниям открытая, то будем взаимно любезны. Я тебе рецептик этого десерта, а ты мне те, что знаешь и умеешь готовить сама. Договорились?» «Договорились». «Да, вспылил он зря и отчитал зря». Он же понимал, что Вика не в курсе даже основного и знала лишь то, что он успел рассказать ей сам. А об этом-то он как раз и не успел ей рассказать, наивно полагая, что у них есть в запасе как минимум несколько недель, пока они будут искать и оптимизировать ее навыки, чтобы подготовиться к появлению покровителя. Шет! Саван не видел Викторию. Отослав Майнера наверх под присмотром горничной обживать дальние комнаты, сам лорд решил найти совушку, но ни в гостиной, ни в столовой, ни у себя ее не было. Неужели ослушалась и решила сделать вопреки? Ну и куда могло занести ее на этот раз, глупая девчонка? И неудивительно, что рядом с ней ему отказывает годами тренированное самообладание. Это не девушка, это катастрофа. Попробуйте посмотреть на кухне, милорд. Дворецкий, который всегда был в курсе всего происходящего в особняке, постарался скрыть многозначительную улыбку, но в полной мере ему это сделать не удалось. И Юмирай тут же вопросительно вздернул бровь, предлагая пояснить. Прошу простить. Девочки говорят, что леди на кухне, так сказать... обменивается опытом с Синтией. «Что?» Нервно хмыкнув и уже боясь предположить, каким таким опытом могут обмениваться эти абсолютно разные как по расе, так и по социальному статусу женщины, не говоря уже о возрасте, но, как ни странно, довольно схожие по характеру, спелись уже поди, ястреб торопливо направился вглубь дома. Решив не сразу обнаружить свое присутствие, а сначала понаблюдать из-за приоткрытой двери, лорд понял, что ничего не понял. Что они делают? «Нет, нет, еще мельче, быстро-быстро, орудуя острейшим ножом и измельчая на разделочном столе масло, при этом щедро перемешивая его с мукой, Виктория выглядела невероятно сосредоточенной и серьезной, но, как ни странно, довольной. Такой он ее еще ни разу не видел. Кстати, обращалась она к Синтии, которая стояла напротив и делала то же самое. Отлично. Теперь добавляем яично-уксусную воду, которую мы с вами сделали до этого. У нас с вами должно получиться довольно крутое тесто. Его надо будет поделить на комочки и заморозить. Когда дамы начали замешивать это самое пресловутое тесто, лорд не выдержал и все-таки обнаружил свое присутствие, шагнув из-за двери и предупредительно кашлянув. «Виктория, вообще-то я вас ждал в немного ином месте». Моментально погрустнев и с досадой посмотрев на свои испачканные в муке руки, девушка озадаченно поджала губы, а затем почему-то посмотрела на повариху, словно просила у нее помощи. «Дожили! Он что, совсем таким извергом выглядит?» Подавив зарождающееся возмущение, вдоволь сдобренное раздражением, мужчина глухо рыкнул на свои такие неуместные здесь и сейчас эмоции, так и норовящие явить себя миру, и добавил: «Надеюсь, вам хватит 15 минут, чтобы закончить. Напишите рецепт. Уверен, Синтия сама справится с остальным. Жду вас в кабинете». «Да, милорд», послушно кивнув, но при этом, глядя в пол, а не на него, Виктория поторопилась к раковине. А он, стараясь не обращать внимания на то, как неодобрительно смотрит на него повариха, поспешил уйти, чтобы не сказать чего лишнего. «Шет, ну что за напасть такая? Что с ним? Гормональный срыв, что ли? Опять? Или результат длительного отсутствия любовницы?» Так ему явно намекнули. Она не про него. Нет, надо будет сегодня же сходить к Беласе и ее девочкам. Сегодня же. Черт! Явился! И я хороша. Нашла родственную душу, называется. Совсем забылась. А ведь он же точно говорил, как поездок мы продолжим знакомство с магом. Ну и кто после этого не самая умная представительница своего рода? Не обижайся на него. Говорю же, порядочный он. По порядку у него все, понимаешь? Вымыв руки быстрее меня и встав рядом с карандашиком и блокнотом, Синтия кивнула. «Давай, записываю». Сосредоточившись и надиктовав ей по памяти классический рецепт Наполеона, которым она заинтересовалась сразу, как рассказала мне о своем десерте, я насухо вытерла руки, уточнила, что нигде больше не испачкалась, и, договорившись, что зайду вечером, если будут силы и время, тепло распрощалась с доброжелательной поварихой. И совсем она не злая и не эгоистичная в плане владения кухней. Без проблем дала мне нож и все, что я озвучила. И почему он говорил совсем иное? Или это ему когда-то не повезло, и теперь он думает, что Синтия такая со всеми? Всерьез задумавшись над подобной возможностью и каким именно образом ему могло прилететь от бойкой поварихи, я даже улыбаться начала, предпочтя представлять себе самое невообразимое, но забавное. Например, мокрым и слегка грязным полотенцем по самодовольному лицу. «О, да!» «Виктория». Не успев убрать блаженное выражение с лица до того, как его увидел лорд, вызвало его закономерное удивление. «Да». «С вами все в порядке?» «О, более чем». Прогоняя лишние видения веником по лицу, я кое-как взяла себя в руки и снова села в то же кресло, что и до этого, но не смогла удержаться от подколки. «Синтия очень вкусно и питательно готовит, так что можете не переживать. В ближайшее время на прислугу не накинусь». «Вика, я не сдержался». Снова перейдя на «ты» и отведя глаза, лорд поступил довольно неожиданно. Извинился. «Извини. Твое становление прошло крайне быстро, и я элементарно не успела рассказать тебе очень много довольно важной информации. Именно о крови и энергии. Помнишь парк? Тот вечер, когда твоя энергия вышла из-под контроля, и мы оба получили повреждения». «Да». Немного настороженно нахмурившись, я понимала, что это он вспомнил неспроста. «И?» «И если ты отделалась лишь царапинами, что у меня была трещина в позвоночнике и серьезно повреждены многие внутренние органы. Когда вампир ранен, голоден или истощен по иным причинам, он может себя не контролировать и наброситься на любого, кто рядом. Тогда я накричал на тебя, чтобы ты ушла. Именно поэтому. Я мог сорваться и попытаться тебя укусить, чтобы выпить крови и энергии. Это наша природа. Глядя мне в глаза и, в принципе, рассказывая именно о классических вампирах, лорд, наверное, хотел меня этим напугать. Но, как ни странно, мне, наоборот, полегчало. Ну, слава тебе, Господи. Хоть в чём-то эти вампиры такие, какими им и положено быть. И только после того, как выпил несколько специализированных энергетиков и проспал всю ночь, я восстановил силы, чтобы не нести опасность окружающим. «Спасибо, что рассказал». Искренне поблагодарив, чем снова его удивило, я уже более свободно откинулась на спинку кресла, но, заметив рядом с его руками папочку, информация о маге, да, кивнула в сторону документов. «А можно мне почитать? Кстати, я умею читать, как думаешь?» «Давай проверим». Задумавшись всего на секунду, следом Юмирай перегнулся через стол, и мне в руки легла тоненькая, всего с несколькими листками, папка. «Попробуй. Не переживай, секретных данных там нет». «Жаль. И, о чудо! Я поняла, что тут написано!» Сначала медленно, но чем дальше, тем лучше и быстрее у меня получалось разбирать незнакомые закорючки буквы, складывать их в слова, слова в предложения, а затем и вовсе понимать смысл этих предложений. Так-так-так. Что ж, действительно ни единого секретика? Ну просто идеальный мальчик. Только почему он мне так неприятен? Задумчиво поджав губы и вернув папку, я сделала это невероятно вовремя, потому что всего несколько секунд спустя в дверь пару раз стукнули, а потом открыли, и к нам присоединился тот, кто думал, что сможет научить меня магии. «Магия — это точная наука?» «О нет, в этом ты ошибаешься, самоуверенный и самовлюбленный филин. И очень сильно. Жизненный девиз моего папули — ни дня без эксперимента. Но кто я такая, чтобы спорить? Даже и не подумаю. И просто потерплю тебя эти несколько месяцев рядом. Потом быстренько, не посрамлю честь Ее Величества на полуношном слете, а затем с чистой совестью пошлю куда подальше. Всех. Отличный план!» Время до вечера мы провели в более плотном знакомстве, планировании графика занятий и просто общении. И если первое впечатление о Филине у меня было больше отрицательным, чем положительным, то к вечеру я четко поняла — мужик зарывается. Он не делал это явно или откровенно, совсем нет, но все его жесты, его позы, его интонации всё буквально вопило о том, что мы для него низший сорт. Юмирай, потому что не маг, а я, потому что женщина. Забавно. Кстати, судя по односложным ответам ястреба, он тоже прекрасно видел истинное лицо филина. Не того светского и милого мальчика, каким он был внешне, а прожжённого хлыща и зарвавшегося проныру, которым он был на самом деле. И куда смотрела мать, когда отправляла к нам это... в общем, этого? Может, он и высококлассный специалист, но мне уже элементарно неприятно рядом с ним находиться. А что будет дальше, когда мы будем заниматься наедине и не будет буфера в виде лорда Юмирая? Последние полчаса только его присутствие удерживало меня от того, чтобы не послать этого высокомерного идиота на три могучих буквы незнакомого им языка. Интересно, а если в процессе нашего обучения моя магия вдруг выйдет из-под контроля? Может, и не раз. Мне за это что-то будет? Уже более кровожадно окинув фигуру лорда Майнера придирчивым взглядом, косо ухмыльнулась. Лед и пламя — взрывная смесь, после которой выживает не каждый. Юмираю повезло. Но я просто уверена, что Майнер не станет таким счастливчиком. Но только ради самозащиты, Вика. Только ради самозащиты. Осталось придумать ситуацию, в которую он на меня нападет. Виктория. Угу. Махом посерьёзнев, я перевела взгляд на хмурого последний час лорда. Да. Вы снова голодны? Я? Сначала искренне удивившись вопросу, следом едва не покраснела. Это он так тонко намекнул на моё не слишком доброе выражение лица, да? Чёрт! Так и выдать себя недолго. Да, немного. Время уже к ужину, наверное, да? Верно. Немного рановато, но если вы хотите. Скосив глаза на мага, что-то усердно строчащего в своём блокноте для записей, ястреб вежливо поинтересовался. Лорд Майнер, как насчёт ужина? А? Нет, не хочу. Мне достаточно одноразового питания, я ведь рождённый маг. Мы пользуемся иными энергиями для подпитки. Небрежно отмахнувшись, но при этом умудрившись так ненавязчиво очередной раз напомнить о своём статусе, Филин снова уткнулся в блокнот. Но прежде чем застрочить, глянул на меня и многозначительно улыбнулся. Приятно было познакомиться, Виктория. Увидимся с вами завтра, после завтрака. Да. Ответив коротко и нейтрально, я поторопилась выйти из кабинета и только в коридоре смогла в первый раз за несколько часов вздохнуть полной грудью. Уф. Вика, не так громко. Выйдя следом за мной и плотно закрыв дверь, мужчина шепнул мне практически на ухо, при этом с трудом удерживая серьёзное выражение на лице. И убивать его тоже не надо. В нашем мире слишком мало магов, чтобы они умирали такими молодыми. Знаешь, если он хочет жить долго и счастливо, то ему придётся первым делом переехать на другой континент, подальше от меня. Прошипев, но при этом стараясь скрыть смущение от слишком проницательного опекуна, я нервно дёрнула плечом. Бесит! Вот даже всей выдержки не хватает, как бесит его снобизм и высокомерие. «Успокойся». Неожиданно приобняв меня за плечи, Юмирай отправился в столовую по ходу движения, крикнув служанку и приказав ей накрыть ужин на двоих. «Поверь, тебе ещё не раз и даже не два попадутся такие собеседники, которым ты захочешь выцарапать глаза. В нашем мире достаточно тех, кто считает себя выше остальных. Из-за статуса ли, а может, из-за уровня силы или ещё чего. И чего точно не стоит, так это желать им смерти, так или иначе. Кстати, тебе тем более. Ведь ты одарена силой, которая может понять твои мысли по-своему и, выйдя из-под контроля, действительно причинить вред живому существу. Вика, не кривись, это серьёзно. Контролю мы с тобой тоже будем учиться, потому что это одно из главных качеств высшего вампира — уметь сдерживать свои животные инстинкты. Как бы ни хотелось иного. «Да понимаю я!» С грустью вздохнув, я позволила довести себя до столовой и усадить на диванчике, который стоял у окна. «А можно, кроме танцев, этикета, контроля и иных уроков, включить боёвку? Думаю, после магических занятий будет самое оно. Ну, очень надо!» Чёрная бровь ястреба взлетела к волосам, а его лицо стало озадаченным. «Поясни, пожалуйста, не совсем понял». «Ну...» Тщательно подбирая слова, чтобы не травмировать его представление о женском роде в целом и обо мне в частности, я даже губу закусила и пальцы переплела. «Иногда даже девочкам так или иначе необходимо сбросить агрессию, чтобы обрести гармонию в душе, а в связи с тем, что ты не рекомендуешь мне убивать никого из окружающих, то, сам понимаешь, мне нужен будет иной вариант для выхода отрицательных эмоций». Причём именно после магических занятий. Вязание или шитьё тебя не устроит? При этом выражение лица ястреба стало довольно странным, словно он и сам понял, что сказал глупость. К сожалению, не научено. Мне бы партнёра по кикбоксингу. Ну, вид спорта такой. Ты не знаешь, да? Никогда не слышал. Жаль. А тренажёрные залы в особняке есть? Есть. «Здорово!» Моментально загоревшись идеей, я так сильно озадачила своим сияющим лицом мужчину, что он даже слегка отпрянул, хотя до этого стоял рядом, упираясь плечом в стену. «А можно мы их посмотрим после ужина?» «Да, конечно». И столько сомнений было в его тоне, что мне сразу стало ясно. «Шаблон-таки треснул. Ничего-ничего, это еще цветочки.